5 дней спустя Паркер припарковал машину на одной из боковых улиц в Ла-Конкистаде и решил пройтись по ее главному проспекту. Он знал, что Майтон находится здесь, еще до того, как увидел расклеенные по стенам и в витринах афиши, где объявлялось о прибытии в город парк развлечений, который расположился рядом с центральной площадью. Но, оказавшись у входа, Паркер понял, что от парка осталось едва ли половина. Терпеливо дожидаться открытия он просто не мог, поэтому тайком проскользнул в ворота и постарался спрятаться за пустующими аттракционами. Потом зашел в бар и, встав за ящиками с пивом, решил понаблюдать за происходящим вокруг. Впечатление упадка и развала было полным. Летающие тарелки, надо полагать, рискнули поискать удачи в других галактиках, а машинки на автодроме вроде бы уже раздумали двигаться. Не было ни гусеницы, ни качелей на цепях, ни кое-каких более мелких аттракционов, хозяева которых, наверное, решили попытать счастье в местах побогаче. Паркер не сразу нашел то, что искал, но очень скоро все же увидел тир с висящими под потолком призами, а потом вампиров и мумий перед туннелями поезда-призрака. Рядом устроила свой прудик с рыбками все та же старуха в пончо, а за ней стояли колесо обозрения и карусель. У огромной пасти с кровавыми клыками трудились оба боливийца под руководством Бруно, который показался сейчас Паркеру куда более мощным и опасным, чем раньше. Эбер и Фредди толкали кабинки, и оба выглядели под стать картинкам, нарисованным на бортах. Только Майтон нигде не появлялась, и от мысли, что она могла тоже сбежать, Паркер приуныл. То и дело, озираясь по сторонам, он направился к одному из жилых вагончиков, встал на цыпочки и заглянул в окно. Сердце у него так колотилось, что даже заныла грудь, но там все же мелькнула фигура полураздетой девушки. Изгиб спины плавно переходил в другие изгибы, а изящные бедра и высокая грудь подрагивали при каждом ее шаге. Паркер смотрел, не отрываясь, как Майтон одевается, но в этот миг что-то острое вонзилось ему в икру. Из-за предательской судороги он не смог удержаться на ногах. Они сразу одеревенели и стали непослушными. Он сполз на землю и лежал, чего-то дожидаясь и все еще находясь под очарованием только что увиденного. Потом мускулы понемногу расслабились, а резкая боль ушла. Паркер встал и, прихрамывая, пошел сперва вдоль границы ярмарки, а потом по городской улице. На ярмарку он вернулся через несколько часов, опять надев широкие брюки, безупречно чистую, но довольно мятую рубашку, которая благодаря этому выглядела даже более модной, и потертый пиджак, только что извлеченный из тесного шкафа. Глаза он прикрыл темными очками. Повсюду уже целыми семьями расхаживали с рассеянным видом посетители. Стараясь держаться подальше и от них, и от ребячих стаек, Паркер прошел мимо шатра с тиром, где сейчас распоряжался Эбер, и сел за столик в баре. Сунул в рот сигарету, стал искать зажигалку, куда-то как на грех затерявшуюся, и только тогда увидел Майтон, заключенную в четырех стенах тесной билетной кассы. Теперь она была похожа не на восточную богиню, а на Деву Марию, вставленную в деревянную раму. Когда девушка заметила его, а он так и сидел с незажженной сигаретой во рту, это, казалось, ее ничуть и не удивило. Но по лицу скользнуло выражение обреченности, а взгляд потускнел, хотя очень скоро она снова оживилась. Майтон улыбнулась ему, и этот знак загипнотизировал Паркера, хотя она тотчас опустила глаза, заметно смутившись. Паркер уже собирался встать, когда чья-то рука застыла почти у самого его лица, и огонек зажигалки бликами заиграл на темных стеклах очков. А еще Паркер увидел золотой перстень, огромные часы, напоминавшие один из призов в тире, и мускулистые руки с татуировками в виде сердец, кинжалов и черепов, потом золотое распятие на волосатой груди. Паркер поднес сигарету к пламени и жадно затянулся. «Спасибо», — сказал он, кольцами выпуская дым. «Хотите что-нибудь еще, кроме огонька?» — спросил муж Майтон с улыбкой, отвратительной которой Паркер не видел ничего на свете. «Пиво», — ответил он. «А мы с вами не встречались раньше. Вы ведь, судя по всему, не местный?» — задал очередной вопрос Бруно. «Нет, не местный, но и не партенье тоже». «Тем лучше. Сразу одной проблемы меньше». Муж Майтон похлопал Паркера по плечу и засмеялся, показывая испорченные зубы. Вскоре он вернулся с бутылкой пива. «Добро пожаловать в наш парк, я угощаю», — заявил он, скроив любезную мину и наливая пиво в стакан, после чего направился к лотку с сахарной ватой и начал громко зазывать публику в тир. «Добро пожаловать, сеньоры! Заходите! Ярмарка открылась! Смелей! Покажите свою меткость!» Паркер пил пиво, не сводя глаз с девушки. Он старался вести себя ненавязчиво, но исходившие от нее колдовские чары мешали думать о чем-то другом. Между ними уже наметилась тайная связь. Он чувствовал на себе взгляд Майтон, даже когда она не смотрела в его сторону, и мурашки пробегали по всему телу Паркера при каждом ее движении. Бруно давно привык к тому, что его жена притягивала к себе восхищенные мужские взгляды и будила разного рода фантазии, что, кстати сказать, только увеличивало число клиентов, но при этом он зорко следил за всем, что творилось вокруг нее. «Смелее, смелее! Заходите, испытайте себя, сеньоры!» продолжал выкрикивать он и не забывал крутить палочку над синим пламенем, так что тонкие нити сахара наматывались на нее, образуя рыхлый и пушистый ком. Когда Майтон вышла из кассы и протянула Бруно коробку с деньгами, тот с неуклюжей нежностью попытался погладить жену. Он хотел извиниться перед ней за недавнюю ссору и другого способа загладить вину просто не знал. Она увернулась с неловкой улыбкой и направилась к шатру с тиром, однако сделала небольшой крюк, всего в несколько метров, чтобы пройти мимо Паркера, и он успел поймать ее уклончивый взгляд, хотя смотрела она вроде бы вовсе не на него. Паркер проводил глазами удалявшуюся фигуру, и ему почудилось, что все это происходит в каком-то другом измерении. «Ну а теперь что еще у вас там случилось?» — зло спросил Бруно, увидев спешившего к нему Фредди. «Да свет опять ахнулся, шеф!» «И решить эту проблему сами, вы разумеете, никак не можете, хотя вас двое, и вы дни напролет пялитесь на другой свет, на божественный!» — рявкнул Бруно, а потом несколько раз хохотнул, гордясь собственным остроумием. «Не шутите так с господом, шеф, а то с вами может случиться что-нибудь плохое», — отозвался боливиец, спеша к портативной электростанции. Паркер достал бумажник и оставил купюру под стаканом, огляделся и встал так резко, что закачалась бутылка на хлипком столике. Потом не слишком твердо зашагал к тиру. Майтон заметила его издали и опять улыбнулась. Но и эта улыбка в мгновение ока погасла, а лицо напряглось. «Привет. «Вы меня еще помните?» — спросил он на всякий случай, однако Майтон уже поднялась на свой помост, и взгляд ее витал над его головой. Паркер встал на цыпочки, чтобы не чувствовать себя перед ней совсем уж карликом, но тотчас опять ощутил легкий спазм в ноге и решил не рисковать. Он еще раз поздоровался снизу вверх, хотя уже не боялся выглядеть смешным, поскольку его комплексы были приглушены пивом, и сейчас он казался себе сильным, смелым и готовым справиться с любой опасностью. «Как не помнить? Мы познакомились в...» Майтон постаралась вспомнить название предыдущего городка и наморщила лоб. «Ну вот, забыла. Все здешние места слишком похожи одно на другое». Оба пару секунд помолчали, и между ними сразу повис ярмарочный гомон. «Но его название уже и не имеет никакого значения», — сказал он. Майтон смотрел на него все так же пристально, пока улыбка, в которой теперь таилось некое обещание, не поставила точку в этой части их диалога. Паркер не знал, что еще добавить, но тут его посетила вроде бы удачная мысль. «Зато этот парк, он и на самом деле парк аттракционов, а лучше сказать, соблазнов». Она опять робко улыбнулась и посмотрела на него чуть искоса, желая понять, насколько далеко он намерен зайти. Смущенный, Паркер стоял все так же внизу и не понимал, как следует вести себя дальше. Последнюю их встречу в туннеле поезда-призрака он вспоминал столько раз, что теперь и она тоже была покрыта тонкой пеленой призрачности. Хотя сам Паркер еще чувствовал вкус губ Майт на своих губах, у него не было уверенности, что и она тоже помнит их поцелуи. Он пристально смотрел ей в глаза, словно говоря: «Это же я!» Но девушка, казалось, отталкивала от себя воспоминания о том мимолетном свидании. Липкий пот побежал у Паркера по спине. Сколько времени он так простоял? В голову не приходило ничего, кроме пары пустых фраз или каких-то отрывочных слов, после чего придется начать отступление на прежней позиции, в бар, чтобы утопить свою неудачу в пиве. Но именно в этот миг Майтон спустилась со своего пьедестала и, воспользовавшись тем, что клиентов рядом почти не осталось, спросила: «Хотите сделать несколько выстрелов?» Потом подмигнула ему и протянула три мягких мяча. Паркер кинул их, даже не стараясь прицелиться, и, разумеется, промахнулся. А непонятно откуда возникший боливиец после каждого промаха сокрушенно качал головой и, наконец, сказал с упреком. «Опять, что ли, ты, парень? А ну-ка, соберись получше. Глядеть нужно только вперед». «Я смотрю туда, куда смотреть желаю», — процедил Паркер сквозь зубы, и его мечи опять разлетелись в разные стороны, пока внутри у него закипала волна бешенства. «А если бы ты, брат, смотрел в сторону Господа нашего, узрел бы, может, и свет!» — не унимался боливиец, но Паркер так и не понял, Эберто был или Фредди. Тут Майтон поспешила вмешаться и велела помощнику заняться кассой, хотя он все-таки не удержался и напоследок проворчал. «А чего этот засранец вечно пялится куда не надо? Так ведь можно и всю жизнь свою прозевать!» И он двинулся к кассе, сунув руки в карманы. Паркер хотел ответить ему подобающим образом, но девушка мягко его остановила. «Сейчас я научу вас, как надо кидать мячи». Она встала рядом с Паркером и взяла его руку в свою. Он почувствовал озноб, но послушно выполнял все ее инструкции. Потом несколько раз метнул мяч, прищурив один глаз, и 2-3 игрушки полетели на пол. «Ну вот, вы заработали специальный приз. Выбирайте. Какой вам больше нравится?» «Какой мне больше нравится? Честно?» Паркер понял, что настал очень важный миг. Блюдо было подано. Ему оставалось лишь протянуть руку и взять желаемое. Ведь для правильного ответа существовал всего один единственный набор слов, и нельзя было пренебречь им. Любой другой прозвучал бы теперь смешно, и после такой ошибки Паркер провел бы остаток своих дней, куда бы ни забросила его судьба, сокрушаясь об упущенном шансе. И уже не имело значения, услышит кто-то их разговор или нет. «Включая и вас тоже?» Майтон ничего не ответила и поднялась на свой помост, явно все еще борясь с сомнениями. И тогда Паркер указал на приз, лежавший на самой верхней полке. «Но до поры до времени меня устроит и вон тот». Майтон встал на табуретку и потянулась вверх, при этом юбка ее задралась, открывая красивые ноги. Она достала пластмассовую оленью голову, завернутую в целлофан, и вручила Паркеру. «Я ищу тебя вот уже несколько недель», — сказал он тихо, оглядываясь по сторонам. Голос его дрожал. Она на миг застыла, и в ее темных глазах вспыхнул упрек. «А я решила, что ты никогда не приедешь», — прошептала она. «Я ездил в колонию «Безнадежность», а потом объехал еще полмира. Мы в самый последний момент поменяли маршрут, и у меня не было никакой возможности предупредить тебя», — объяснила она печально. Почему-то сейчас Паркер показался ей совсем другим человеком, не таким, каким был несколько недель назад в темном туннеле. «И давай на этом остановимся. Не стоит так рисковать», — попросила она, но попросила как-то не слишком твердо, словно надеясь, что он ее не послушает. «Слишком поздно, остановиться у нас уже не получится. Давай уедем вместе», — предложил он еще тише, однако в тоне его прозвучала вескость судебного приговора. «Это безумие. Что мы станем делать?» «Нам с тобой нужно поговорить наедине». «Где?» — спросил он, пытаясь взять ее за руку, но она пугливо отпрянула назад. При этом лицо Майтон словно осветилось изнутри, едва на нем вспыхнула беспомощная и испуганная улыбка. «Где мы сможем поговорить наедине?» — переспросила она, и оба поняли, что есть только одно место во всем мире, где им дозволено встретиться, не боясь посторонних глаз. Паркер опять хотел взять ее за руку, но уже не для того, чтобы ласково погладить, а чтобы убедиться, что перед ним стоит живое существо из плоти и крови, а не призрак.